Конечно, мать слишком нерешительна, чтобы совсем порвать с теткой, она просто старается избегать ее. А тетка не испытывает потребности заходить к сестре. Наша квартира имела для нее какую-то притягательную силу до тех пор, пока она была семейным гнездом, которого сама тетка была лишена. Но когда гнездо разорили, когда дом стал приютом одиночества, тетка утратила к нему всякий интерес. Одиночеством она и сама была сыта по горло. Так и живут сестры. Близко, их разделяет всего один этаж, но и далеко. Они почти не видятся. Однако и на полный разрыв идти не решаются, потому что если одна не приведи Господь сляжет, то кто ж придет к ней на помощь, если не сестра? Наступает самый тяжелый момент в этом застолье, когда мать говорит мне с укором: «Да ведь ты ничего не ел!» «Проклятая курева!» — виноват, бормочу я. «Сегодня малость перестарался, ничего не поделаешь. Нет у меня никакого аппетита!» Мать горестно разводит руками, и, чтобы как-то переключить ее внимание, я говорю ей перед уходом: «Оставил тебе немного денег на этажерке. Последние 2 месяца ты подсовываешь деньги под дверь», — напоминает мать. «Неужто тебе не хочется со мною повидаться?» «Да я тут прихожу так поздно», — оправдываюсь я, как всегда. «Не будить же тебя среди ночи». В редакции Янков уже на стрёме. У него спортивный вид, лицо напряжено, совсем как у спринтера перед стартом. Это объясняется тем, что, как он сам меня информирует, в любую минуту может вызвать главный. Дня не проходит, чтобы Янков не побывал у главного. И хотя это стало для него привычным, всякий раз, когда ему предстоит идти к шефу, он цепенеет. «Поди, знай, зачем тебя требует начальство». Что ж касается спортивного вида, то это продиктовано модой. Когда мода на джинсовую небрежность только еще пробивала себе дорогу, Янков с упреком поглядывал на синие раструбы моих брюк. Теперь же он озадачен моим строго официальным костюмом и белой сорочкой с галстуком. Бедняга явно сбит с толку этой мешаниной вкусов, безвкусицы, именуемой модными тенденциями, и заботит его не столько мода, сколько вечный вопрос: а что скажут люди? На общем фоне моих будней Янков смотрится как некое невыразительное пятно. Он напоминает статистов, которые окружают в фильме главного героя, заполняя пустоту вокруг него. Но зритель их вряд ли замечает. Так вот, и я почти не замечаю его, хотя каждый день мы вместе, и мое служебное положение в значительной мере зависит от него. Похоже, сам того не желая, я следую совету Петко, который доказывал: надо выработать в себе привычку смотреть сквозь пальцы на людей, которые могут тебя напакостить. А мой непосредственный начальник на такое способен. Не потому, что он желает мне зла, просто под каждый удар, направленный непосредственно на него, он для удобства норовит подставить меня. Когда мы переступаем порог кабинета, шеф смотрит на нас с холодным недоумением, главным образом на меня. И на Янкова тоже, что может означать: «А этого ты зачем притащил?» «Мы пришли вместе, потому что Павлов непосредственно занимается этим делом», — торопится объяснить Янков. «Ладно, садитесь», — кивает главный, окидывая недовольным взглядом куртку и пуловер моего спутника. «Если бы я вот так вырядился, он, наверное, сказал бы: ты не мог приличнее одеться, но Янкову главный ничего не говорит». «Не знаю, чем это объяснить. Только шеф определенно недолюбливает меня, хотя я смотрю на него почти как на родственника, ибо габаритами он напоминает мне мою родную матушку, а необыкновенной способностью впадать в притворную истерику мою тетку. Старая школа, вот поди ж ты. Между ним и Несси нет ничего общего. Рядом с ним Несси показалась бы просто-таки удалым молодцем». «Ну так что же там происходит с трубами?» — спрашивает главный, заняв по отношению к нам фронтальную позицию. Иные начальники, желая лишний раз подчеркнуть свое превосходство, заставляют посетителя сидеть на неудобном стуле. А вот наш, будучи более гуманным, позволяет тебе потонуть в кожаном кресле, а сам торчит у тебя над головой, словно памятник какому-то древнему римлянину, грузный, монументальный. Несколько месяцев назад мы командировали туда Павлова, рапортует Янков. Не знаю, помните ли вы об этом. Давайте не будем пускаться в воспоминания, перебивает шеф, как бы защищаясь от удара пухлой ладонью. Что дала проверка? И так Янков отфутболивает вопрос мне, то я и начинаю докладывать. Большинство приведенных в письме фактов подтвердилось. Затем перечисляю важнейшие из этих фактов. «А где материал?» — спрашивает главный. «Какой материал?» — прикидываюсь я дурачком. «Твой, наш, тот, который ознакомит общественность с выявленными безобразиями», — сердито поясняет шеф. Когда главный вот так злится, даже когда он взрывается, он не очень опасен. Но разве узнаешь, что он его найдет в следующую секунду? «Кое-что надо проверить дополнительно, скромно говорю я». Раз надо, то почему бы тебе этим не заняться? Я и занимаюсь. И до каких пор ты собираешься этим заниматься? Он поворачивается к столу и, схватив короткими толстыми пальцами какую-то бумагу, начинает размахивать ею у меня перед глазами. Люди шлют новые письма, и на сей раз лично мне. Почему про нас забыли? Год кончается полным провалом. Как можно так относиться к подобным ненормальностям? Что я должен на это отвечать? Поскольку я молчу, главное, теряю терпение. Ты, как видно, на работе не надрываешься. Сказал же, я работаю, хотя не вижу особого смысла. Не видишь смысла? Если так дело пойдет, то может случиться, что опять не окажется виноватых. Вот как? И на ударнике тоже. Да, и на ударнике. Я был там, собрал необходимую документацию. Нельзя сказать, что они ни в чем не виноваты, но если вникнуть в существо вопроса, то ответственность за создавшееся положение ложится не на них. То есть как так не на них? Трубы, о которых идет речь, нестандартны. Чтобы производить стандартные, надо было бы построить два новых цеха. Их спроектировали и построили без учета длины и диаметра труб, так что цеха есть, а толку от них никакого. И уж тут вина не ударника, а проектировщиков. Ударник не несет ответственности и за то, что его не обеспечили материалом для производства труб. «Да им поставили свыше 500 тонн металла», — грубо обрывает меня главный. «Только тамошние умы по своему произволу, исходя из внутриведомственных соображений, использовали полученный металл не по назначению». Стоя все в той же монументальной позе, главный смотрит на меня с чувством собственного превосходства. Дескать, мы тоже не лыком шиты. Так считает и управление. Спокойно, замечаю я. Только эта версия не подтверждена фактами. Металл, о котором шла речь, не пригоден для производства требуемых труб. Чтобы не сидеть сложа руки, люди сделали из него другие трубы, тоже нужные в народном хозяйстве и тоже использующиеся на стройках государственного значения. О каком же произволе может идти речь? У тебя есть доказательства? Целая папка. У нас все документировано, подает голос Янков, приободренный моими доводами. Ну и что же следует из твоей папки? Спрашивает главный, не обращая внимания на Янкова. Что, виноватых нет? Пока я колеблюсь, главный взрывается. «Слушай-ка, Павлов, какой ж ты к черту журналист, если до сих пор не сообразил? Что она в сущности означает, эта папка, которую ты держишь у себя в столе? Неужели тебе не ясно, что конфликт между управлением и заводом — дело десятое? Что вопрос упирается в нечто более важное?» Опять мы сталкиваемся с вопиющим примером перекладывания вины на другого. Бегство от ответственности, с попыткой спрятаться за вечной формулой «виновных нет» или прикрыться удобным тезисом о разделенной ответственности, из которой опять же следует, что «виновных нет». Тебе это ясно? Приходится признать, что ясно. В таком случае, когда ж ты сообразишь, что у тебя в руках поистине золотой материал? Дав ему ход, газета смогла бы, наконец, разорвать этот порочный круг, указать конкретных виновников столь крупного провала, со всей остротой поставить вопрос об ответственности. «Мне не по плечу поднимать такой вопрос», — скромно говорю я. «Раз вы разобрались во всем этом, укажите, кому именно адресовать обвинение. Через 2 дня материал будет готов». «Ах, вот оно что!» — восклицает шеф. «Я должен диктовать, а ты записывать. Да у меня для этого машинистка есть, Павлов. Зачем ты мне нужен, если... И зачем мне нужен Янков, если мне самому приходится решать ваши проблемы?» Янков недовольно косится в мою сторону, но я молчу, сохраняя независимый вид. «Ты что, сам не в состоянии определить, кто главный виновник, завод или управление?» — спрашивает главный, обозленный моим молчанием. — Ни завод, ни управление, — отвечаю я. — Тогда кто же? — Проектировщики или же те, кто не обеспечил поставку металла? — Отчасти они, но главным образом совсем другая инстанция, несколько повыше. — Доказательства? — Вот как раз сейчас я их подбираю, хотя не вижу в этом смысла. Разговор возвращается к тому, с чего начался. И чтобы шеф не повторял мне свои реплики, я объясняю. Материал будет, товарищ главный редактор, но вы не станете его печатать. Но есть тебе все наперед известно, так же, как и вам. «Мне известно другое», — снова повышает голос шеф. «Об этом еще моя бабушка толковала. Заставь ленивого работать, так он тебя уму-разуму научит». Он хмуро смотрит на меня и спрашивает уж другим тоном. «Так в чем же вопрос? Тебе действительно лень довести дело до конца, или ты нос задираешь?» «С какой стати я стал бы нос задирать? Откуда я знаю? Может, ты затаил обиду на меня, на газету?» «Вовсе нет. Если хотите, я вам скажу откровенно, что эта работа меня больше устраивает, чем прежняя». Не знаю, поверил ли главный, или только сделал вид, что поверил, но кивнул в ответ, и его надутые губы расслабились. «В таком случае дело за малым. Это чтобы твоя работа устраивала и меня. И чтобы ты не думал, будто от нее все равно не будет никакого толку». Он оборачивается к столу, берет начальнический карандаш красно-синего цвета и что-то черкает на письме из управления. «Вот, возьми. Это тебе моя резолюция, и пусть никто не думает, что я даю задний ход». Затем главный обращается к Янкову. «Уточните, когда будет готов материал, и сдавайте в набор». Когда мы выходим в коридор, я бросаю взгляд на письмо. В верхнем левом углу размашисто начертано толстым синим карандашом «Завершить проверку фактов и подготовить критическую статью». Синий карандаш, зеленая улица. Зеленей не бывает. «Тони, но мы можем допустить такое безобразие. Именно в праздник оставить их одних?» — спрашивает Лиза. «Вот и не оставляйте. Но было бы хорошо, если бы мы посидели все вместе, хотя бы немножко». «Не знаю, хорошо это и нет ли. Но получается, что я должен встречать Новый год одновременно в 3 местах. С матерью, с Бебой и с нашим маленьким коллективом потерпевших кораблекрушение. Придется каким-то образом выведать секрет у моего знакомого из милиции, которому удается говорить со мною, слушать, что ему сообщают по телефону, писать и делать многозначительные жесты в одно и то же время». Но, в конце концов, после мучительных переговоров с заинтересованными сторонами, я устанавливаю оптимальный вариант программы. Ранним вечером придется зайти поздравить мать, затем посидеть в компании соседей по квартире, а после полуночи перекочевать к Бебе, которая будет, конечно, веселиться в своем окружении. Ну, просто уму непостижимо, чтобы никому не нужный и лишний человек вроде меня понадобился вдруг стольким людям одновременно. Пиршество у матери протекает не менее вяло, чем обычно. В нем фигурирует обычное в таких случаях блюдо. И, конечно же, баница. Ну, а раз на столе баница, то за столом не может не присутствовать и тетушка, потому что только она и умеет печь настоящую баницу. К тому же, по старой традиции, этот большой праздник сестры встречают вместе. Я вдыхаю масляный дух баницы и украдкой посматриваю на тетушку, задавая себе при этом вопрос, та ли это истеричная женщина, которая сыграла роковую роль в моем детстве? Она стала совсем маленькой. Лицо у нее худое, она всегда поражала своей худобой, полная противоположность матери. И пергаментная кожа, перерезана морщинами, будто после каждой ее истерики время оставляло на ней свою отметину. Особенно густо и сполосовано вертикальными мелкими морщинками ее верхняя губа. Они кажутся мне похожими на швы, словно давным-давно кто-то зашил ей рот. Чистейшая фантазия, попробовал бы кто-нибудь зашить ей рот. Присутствие тетушки довольно тягостно, но имеет и положительную сторону. Оно освобождает меня и мою мать от необходимости обмениваться пустыми фразами, потому что бремя разговора целиком взваливает на себя тетушка. И это не просто разговор, а нескончаемая тирада, или, если угодно, повесть о том, как люди жили в былые времена и как жилось ей самой в ее молодые годы, когда жизнь все еще чего-то стоила, и о том, как мой дедушка Стефан, то есть ее отец, послал ее для получения высшего образования в Женеву. Впрочем, не столько ради образования, сколько ради изучения языка, хотя, если иметь в виду язык, то было бы куда больше смысла послать ее прямо в Сорбонну, но надо сказать, что мой дедушка Стефан более всего на свете дорожил моралью. А что правда, то правда. Париж всегда пользовался сомнительной репутацией, так что мой дедушка Стефан и прочее, включая сюда и географическое положение, и описание Женевского озера, Женевы, ее быта, ну и, конечно, пансиона, в котором ей довелось жить. Все это я слышал уже десятки раз и примерно в том же ключе, потому что тетушка настолько лишена воображения, что даже чуток приврать не догадается, чтобы получилось хоть немного интереснее. Но в чем-то мне все же повезло. Когда тетушке пришло время снова уезжать на год, нежданно-негаданно вспыхнула война, и тогда дедушка Стефан сказал, «Эта война, дочка, может обернуться по-всякому, так что оставайся ты лучше дома». Мудрая мысль дедушки Стефана спасает меня от необходимости терпеть новую главу о достопримечательности Женевы. Но это вовсе не означает, что тетушка выговорилась до конца. Отнюдь, она продолжает жить не менее интересно и здесь, в Софии, но только в той былой Софии, когда улица Леги славилась своими магазинами и американской кондитерской, однако тут же примешивается столь же трагическая, скорее неясная история о том, как она тогда почти что вышла замуж, но брак все же не состоялся. Эта история излагается со всякими недомолвками. Рассказывая ее, тетушка то и дело вкрадчиво поглядывает на мать. Видимо, дедушкина непоколебимая верность морали передалась и ей, тетушке, поэтому она не может ни с того ни с сего, безо всякого стеснения касаться такой деликатной темы, говорить о том, как она почти что вышла замуж, но брак все же не состоялся. К счастью, эта последняя часть тетушкиного монолога адресуется главным образом мамочке, и главное его предназначение — утереть нос моей родительнице, дать ей понять, что уж если толковать о любви и браке, то у нее нет особых оснований задирать нос, потому что и тетушка, если на то пошло, вопреки своим моральным устоям, кое-что познала в любви. Да и в браке, хотя он не состоялся, если кто-нибудь попробует бесцеремонно выставлять на показ свои чувства, ему не мешало бы сперва поразмыслить, чем несостоявшийся брак хуже расторгнутого. Словом, в заключительной части монолога тетушка в очередной раз бередит старую рану. Она не может не припомнить сестрице ее старую вину. Пока тетушка прилежно изучала красоты Лемона и многочисленное племя галлицизмов, Ее младшая сестра позволила себе коварно обогнать ее и найти себе жениха. Разумеется, позже, много лет спустя, грешница получила по заслугам, потому что, как говорил мой дедушка Стефан, за добро жди добра, а за худо худо. Справедливости ради следует отметить, что банница сегодня куда более съедобна, чем матушкины кушанья, и что в кулинарном деле тетка человек не случайный. И только когда она подает на стол зеленый салат, надо смотреть в оба, чтобы не полакомиться каким-нибудь червячком. После банницы и выпитого вина старушек разморила. Ничего не поделаешь. Новый год! Не Новый год, они давно отвыкли от долгих бдений. А для меня это самый подходящий момент — встать из-за стола, достать принесенные подарки, вечные неизменные кофту для матери и теплую шаль для тетки. Подарки неравноценные, но это тоже установившаяся традиция, потому что в конечном счете ни та, ни другая не была мне матерью. После неизбежных восклицаний «какая красивая» и «какая теплая» наступает и моя очередь принимать подношение. Я получаю от матери галстук, а от тетушки — носки, опять же, по установившемуся обычаю. Носки все же могут найти применение, а что касается галстука, то он доброго слова не стоит. Моя мамочка наделена каким-то особым нюхом. Он позволяет ей безошибочно находить галстук, в котором ни один нормальный человек не рискнет показаться на людях. Отчаянный бросок по заледенелым, скованным морозом улицам, и я уже в потомственном замке Жоржа. Лиза как раз начала накрывать праздничный стол с помощью верного пажа, инженера Ильи. Сбросив пальто, я тоже включаюсь в дело, теша себя надеждой, что с большей частью работы управились еще до моего прихода. Складчину обсудили накануне, чтобы никто не чувствовал себя нахлебником и не шел на разорительные траты. Так как в нашем общежитии обжорством никто не страдает, Лиза заботилась не столько о количестве еды, сколько о разнообразии. Широкий стол пестрит всевозможными угощениями, начиная с колбасы разных сортов и кончая апельсинами и орешками. И получается глаз не оторвать. Да, чуть было не забыл про елку, которую я самолично доставил с рынка. Лиза нарядила ее, развесив несколько стеклянных игрушек и щедро разбросав по ветвям клоки ваты. Елку поставили в стороне, чтобы она никому не мешала и в то же время была у всех на виду. Пускай-ка теперь кто-нибудь случайно к нам войдет. Ему сразу станет ясно, что у нас не собрание при Доме управления, а настоящая встреча Нового года. Да, елка, установленная как раз под моей картиной, той самой, что называется плод медузы, кажется, совсем не к месту в этой мрачной гостиной. Не к месту здесь наивная прелесть детских игрушек. Возможно, и Несторов пришел к такому заключению. Когда хлопот вокруг стола подходит к концу, я вдруг замечаю, что он замер перед елкой и рассматривает ее с каким-то озадаченным видом. «Напоминает вам детство?» — спрашиваю я его. «Напоминает новогоднюю ночь в горах». В конце 42-го стояли лютые морозы. Тем временем Лиза зовет нас к столу. Она садится между отцом и Владу, а мне определено место между двумя стариками, чтобы они случайно не скрестили шпаги. В отличие от Несси, сидящего с расстегнутым воротом, Димов выглядит очень торжественно. Хотя, мне кажется, ему больше подошли бы панцирь и ржавый шлем, нежели этот синий костюм с галстуком. Старик поразительно стал похож на изможденного Дон Кихота с гравюрой Доре. Ужин протекает оживленно, вполне непринужденно, пока Ильиву не приходит на ум, что ради приличия полагается произнести тост. Должно быть, в нем пробудились воспоминания той поры, когда он был директором и в этом качестве участвовал в разных застольях. «Не худо бы тост услышать!» — восклицает он. «Можно и без тостов», — бормочет Несси, но так тихо, что слышу его только один я. Но тут вступает Лиза. «Это вам, Тони, следует произнести тост. Вы журналисты-мастера по этой части». «Совсем не мастера», — возражаю я. Однако машинально встаю и также машинально гляжу вокруг. При этом мой взгляд, естественно, цепляется за висящую напротив картину. Меня подмывает сказать. Я предлагаю выпить за потерпевших кораблекрушение. Однако такой тост представляется мне слишком мрачным для новогоднего вечера. Я произношу нечто более неопределенное. «Давайте выпьем за тех, кто в море». «За тех, кто всегда в бою», — слышится умиротворенное рычание Несси. «Кто сражает за справедливость», — уточняет рыцарь, чтобы напомнить, сражаются ведь за разные вещи. «На нашей стороне», — снова рычит Несси, убежденный, что справедливость — понятие неопределенное и смутное. Словом, поправка следует за поправкой. Но тост провозглашен, и мы пьем, после чего продолжаем пировать по-прежнему. Без особого оживления, однако вино, в конце концов, делает свое дело. Судя по тому, что расчувствовавшийся рыцарь шепчет мне на ухо. Как подумаю, сколько годков я не садился за стол вот так с людьми. «Если есть охота посидеть с людьми, то ступай в ресторан», — советует Настя. «Там в одиночестве не останешься». «Сколько годков», — бормочет Димов, не обращая внимания на своего вечного оппонента. «Начнешь считать, собьешься».